Глава 4. Наместник приграничья, генерал Серж Андаркин. Приграничье кипело уже давно, и было только делом времени, когда этот котел рванет. Серж это отлично понимал. Он сам отсюда родом, и у него были здесь свои люди. Когда его назначили на пост наместника этих земель, он сразу знал, что легко не будет. Еще находясь в Эверете, через верных людей Серж начал изучать обстановку. Постепенно узнал, что султан сопредельного государства планирует переворот с захватом власти и передачей приграничья Кахету. Причем очень хитро. Кахетцы не пошли в лоб, а нашли наследника бывшего наместника приграничья и сделали его символом некоего сопротивления. Конечно, тут же нашлись и недовольные своим положением в королевстве аристократы, которые с радостью поддержали мальчишку. Но этого было мало. Где шантажом, где подкупом, а где обещаниями, люди почти на всех ключевых должностях в городах постепенно были завербованы Кахетом. Но мало занять верхушку власти. Нужно еще на ней удержаться и подготовить народ. Именно для этого приграничье наводнили разбойники, которых прикрывали на самом верху. За это время Кахет хорошо наелся невольниками из Лантара. В приграничье был организован искусственный голод, и распространились нехорошие слухи о том, что во всем виноват король Лантары и его чиновники. Что им всем плевать на приграничье. Да, Кахет тоже виноват в их бедах, но кто удержится от того, чтобы пощипать слабого соседа, который не дорожит своими землями? А вот если эта земля станет принадлежать Кахету, то все станет по-другому. В приграничье тут же наведут порядок и не допустят, чтобы люди голодали или их грабили и убивали. Да, в Кахете есть рабство, но есть и строгие законы. К тому же, зачем человеку свобода, если он не в силах себя прокормить? Только такие попадают в рабство в Кахете, точно-точно. Ну и те, кто не являются кахетцами, конечно. Так что спешите, люди добрые, теряя сандалии под крыло Кахета, и все у вас сразу станет хорошо. Кахет сильный, у него умный султан, а армия у него не чета лантарской. Уж свои земли сумеет защитить от разбойников и от слабых войск Лантара. Вот такая немаленькая подготовительная работа была проведена хитрым соседом. Но на любую хитрость всегда найдется ответная. Серж вместе со своими людьми потихоньку внедрял в окружение предателей своих людей, запускал слухи о вероломности кахетцев и о том, что они одним махом планируют сделать людей всей провинции рабами. Слухов запускалось много, и не всегда правдивых. Но на войне все средства хороши. Много было сделано. И генерал выжидал момент, когда Кахет решится, и все те, кто продался и плел интриги против своего государства, выйдут из тени. Тогда их можно будет прихлопнуть всех одним махом. Выбивать предателей поодиночке тоже можно. Но и противник действовать будет хитрее и осторожнее, и вряд ли тогда можно будет обезвредить всех, кто был завербован. И вот время открытых действий пришло. Кахет хотел утопить приграничье в крови преданных Лантаре людей и вывести войска в совершенно несопротивляющуюся провинцию? Пусть утрутся. Приграничье и в самом деле ждут очень непростые времена, и кровь обязательно прольется, но не та, о которой грезил султан. Да, они еще далеко не все выяснили о каналах поставок рабов. И не везде сумели завербовать и внедрить своих людей. Но уже сделанное должно помочь нанести врагу существенный удар и в его тылу. Генерала снедало и рвало душу одно — Эмма. Его осведомители до сих пор не смогли дать ответа, где она и куда ее везут. Уже появились первые сведения о том, что в окрестностях Когтя видели сокола. Сына бывшего наместника по имени Хавьер Н. Геверт. Кахетцы сильно постарались, чтобы придать его личности романтичный ореол борца за счастье провинции. Правда, все это плохо вязалось с его взрывным характером и склонностью к насилию. Но несколько показательных выступлений с уничтожением пары шаек разбойников и освобождением рабов, правильно поданные факты, соответствующие слухи, и народный герой готов. Конечно, все было сложнее. Но Серж искренне рукоплескал кукловоду, который все это провернул. Только вот обнаружить этого мальчишку оказалось сложнее всего, как и ввести в его окружение своего человека. Это не вышло. И тайную базу мятежников, которая точно была организована в одной из морских бухт, Серж пока не нашел. Времени не хватило. Совсем чуть-чуть не хватило. Серж закинул голову и посмотрел на небо. Ночь была, на удивление, темная, можно было без труда разглядеть созвездие. «Господин генерал». К его лошади подъехал Матео. «Позвольте доложить». «Докладывай». «Все известные нам предатели схвачены. Отряды городской стражи заперты в казармах до выяснения обстоятельств. Подстрекатели все еще вылавливаются по городу, небольшие стычки подавляются. Пожары потушены». Серж кивнул. «Что по другим городам?» «Пока сведений нет. Но к утру, думаю, будут». «Что по поводу...» Тут его голос непроизвольно дрогнул. «Моей жены. Есть какая-то информация?» «Есть», — тихо ответил Матео. «От одного из слуг губернатора удалось узнать, что ее утром видели в загородном поместье губернатора». «Сокол?» «Да. Ее похитил именно он. Похоже, у вас в замке есть какой-то тайный ход, который известен его семье, но неизвестен нам». «Я так тоже думаю». Серж постоял еще немного, глядя перед собой. Что будет, если он не вернет свою Эму, свою девочку? Что, если кахетцы решат отыграться на ней за свои промахи? Что, если... Серж силой сжал челюсть и ощутил, как заныло сердце. И внезапно, с ужасающей ясностью, понял. Если Эмма не станет или он не сможет ее вернуть, жизнь утратит смысл. Нет, он будет жить, будет управлять провинцией и, может, даже когда-нибудь снова женится ради продолжения рода, наверное. Но смысла в жизни не станет. От этих мыслей генералу стало тяжело дышать, и он оттянул ворот кителя. Вздохнул побольше воздуха и произнес: «Матео, остаешься в городе. Собираешь информацию о состоянии дел в других городах приграничья. Если нужно, посылаешь туда подмогу». «Да что я тебе рассказываю? Мы с тобой уже 100 раз все обсудили». «А ты?» От растерянности Матео перешел на неформальное обращение. «Я поеду по следам Эммы. Нельзя допустить, чтобы с ней что-то случилось. Или чтобы ее успели переправить в кахет к принцу. Думаешь, он все-таки замешан в ее похищении?» Генерал лишь повел в сторону друга взглядом. Он не сомневался в этом, как знал, что не сомневается и Матео. «Ты справишься, мы все с тобой продумали. Может, все же отправишь вместо себя кого-нибудь другого?» Серж посмотрел другу в глаза и ответил, как чувствовал. «Не могу». Матео вздохнул и кивнул. «Понимаю тебя». Помолчал немного и спросил: «Думаешь, когда станет известно, что их подпольная работа в приграничье провалилась, они отступят и не введут войска?» «Вероятность нападения есть, но если наши шпионы сработают правильно, то она сведется к минимуму. Ты знаешь, я бы предпочел этого не ждать, а подпалить хвосты султану и принцу Исмаилу, но в приграничье пока недостаточно сил для этого, а король не торопится присылать армию. У Лантары много врагов». «В общем, время покажет, а если кахетцы все же решатся открыто напасть, то произойдет это не мгновенно. Я рассчитываю к этому времени уже вернуться». «Удачи тебе», — похлопал Матео по плечу друга. «И тебе». А потом была дикая скачка во главе небольшого отряда, захват загородного губернаторского поместья и полное отсутствие достоверной информации, куда именно отправился караван. И когда Серж уже пришел в отчаяние, в кустах неподалеку от поместья обнаружился странный мальчишка, который упорно твердил, что должен встретиться с генералом Эндаркином.